что-то эфемерное, не похожее ни на что. Убитая и возрожденная алая воительница немыслимо извернулась, сложившись вдвое, а затем собрала все свое пламя, всю свою силу, всю волю пламя на кромке лезвия меча и отпустила ее прямиком на Одина. А тот, все так же стоял не шелохнувшись. Меч, встретившись с его телом, развеялся, так как будто встретился с сильнейшим огнем, а затем отмахнулся от назойливой мухи, которая решила обратить свой меч против него. Один, запинаясь в ногах, ринулась на того Хила, но ноги ее не выдержали и она упала на колени. Каха, Хила, с синей вспышкой оказался один рядом, схватив и сжавшую богини, ты прямо заноза, стоило того, стоит мне поздравить тебя, развалил Асгард, да настолько быстро, и ради чего, ха-ха-ха-ха, я, это сделал сугубо ты, твои ошибки привели к закономерному результату, ха-ха-ха, теперь пожинай свои ошибки, ублюдок, ха-ха-ха-ха, тьфу, сочился ядом голос Хилы, а под конец она еще и смачно плюнула в рожу старого урода, я оставлю тебя в живых, спокойно ответил один, отрывая кусок брони Хилы и вытираясь им, отпустив Хилу, он унизил ее еще больше, наступив и прижав к земле, ты будешь напоминанием, напоминанием мне о совершенных ошибках, дабы они не повторились, да пошел ты к хренам, кха, придавил ее сильнее, затыкая, ты будешь заперта в Хильхиме на вечность, сожалея и оплакивая свои ошибки, как ты и хотела, ты станешь царицей этого мира, мертвого и оскверненного, как и подобает богине смерти, пошел, ка, хренам, хаем. Усмехнулся царь, Асгард, золотой остров замер в ожидании, о том, что царь покинул Асгард и отправился карать предателей, знал каждый, воин, что сейчас распределились отрядами и в полной готовности к бою ожидали прибытия, нет вовсе не царя, принца, который также предал Асгард, зная силу Вестейна, воины немного побаивались, они знали, что им ни за что не победить, даже отряду Эйнхерии с их лидером Тюром это не удастся, асы это прекрасно знали. Однако никто из них даже и в мыслях не думал о том, чтобы отступить. Они будут биться до конца, до самой смерти, во имя Асгарда. Тишина была оглушающей, давящей и неприятной, но она закончилась. На горизонте появилась яркая красная звезда, которая быстро приближалась к Асгарду. Или точнее Асгард приближался к этой точке, что просто не могло быть правдой. В конце концов, точка вошла в остров с мощным оглушающим взрывом, разбрызгивая землю, камни и здания, попавшиеся ей на пути, попутно оставляя за собой глубокую борозду, тянущуюся от самого края. Первыми встречать вторженца из своего укрытия, вышел Тюр со своим отрядом. Перебежками преодолевая разбросанные обломки, они устремились прямиком к тому месту, где остановилась красная звезда. «Ммммм», промычал Тюр с поднятым мечом, наблюдая, как в глубокой воронке стоял и взирал своими светящимися красными глазами Вестин. «Тюр, где один?» — взревел падший принц. «О!» — по привычке хотел ответить Тюр, но остановился. «Принц Вестин, сдавайтесь. За предательство Асгарда вам полагается высшая мера наказания. Но если вы пойдете на сотрудничество, наказание может быть смягчено. И что это значит, Тюр?» — взлетел Вестин, становясь с отрядом асов на одну высоту. «Сдавайтесь, принц!» — ответил Тюр, поднимая щит. «Это все, что я могу вам ответить». Один лично запретил разговаривать с предателем. И Тюр не сомневался, он исполнит приказ. «Тюр, впрочем, я понял». Нахмурились брови Веста, понимая, что разговорами он ничего не добьется. Слишком враждебно на него взирали. Предательство Асгарда. Притронулся он к груди, где должен был быть свадебный кулон с двумя камнями. «Прежде чем мы начнем, скажи, Тюр, тебя это устраивает?» «Этот план, построенный Одином, я не понимаю, о чем вы». «Поднять щиты», отдал команду Тюр, и Эйнхерии пришли в полную боеготовность. «Тюр, отступи и скажи, где один. Я не хочу идти по вашим трупам. Это ошибка, я не предавал Асгард». «Один. Приказы царя закон», перебили Веста, не желая слушать его слов. «Ладно, я попытался». Вскинув голову, к глазам Вестейна прибавилось и фиолетовое свечение, а затем он абсолютно не меня позой резко двинулся вперед прямиком к Золотому дворцу. Он решил не убивать асов, лишь покалечить их, чтобы они не преграждали ему дорогу. Возможно, наивно, но он не хотел убивать своих братьев по оружию, тех, с кем он не раз сражался плечом к плечу. Проламывая своим телом стены, двери и прочую дворцовую утварь, он влетел прямо к тронному залу, который был пуст. «Черт, Один, где ты?» — взревел Вестин, выпуская свой гнев наружу. По пространству пошли трещины, царский трон лопнул, а часть дворца обрушилась. Именно свой гнев он сдерживал, сильно сдерживал. Сейчас ему хотелось убивать, перевернуть остров и стереть его в пыль. Но он держался, как мог держался. Ему нужен один, простые асы не виноваты, говорил он себе в голове. Немного постояв на месте, Вестин посмотрел наверх, на потолок дворца, где были выгравированы фрески свершившихся подвигов. Хило, держащая молот, один понявший свое копье. Эти двое вели войска Асгарда вперед к завоеваниям, великим завоеваниям, какими они и были. Даже Вестину нашлось место. Маленький ас в самом углу фрески, одетый в неполный черный доспех. Прикрыв глаза, мир вокруг него пришел в движение. Космос пролетал незаметно, звезда за звездой, планета за планетой. Остановился он лишь тогда, когда достиг своей цели. Хельхейм, цветущий и живой мир, сейчас превратился в матовый, гладкий, черный шарик. Этот черный шар влетел в Веста на космической скорости, протащил его по космосу еще некоторое время, пока не выплюнул обратно. Мягко говоря, такое мощное столкновение все же смогло повлиять на бога-кузнеца, переломало почти все кости в его божественном теле и погрузило на секунды в бессознательное состояние. Через те самые секунды он очнулся уже полностью здоровый, а в его голове проворчал грубый голос, мол, чтобы вылечить самоубийцу нужно много энергии. Хах, он, наверное, и не заметил, насколько разленил своего симбиата. На самом деле он вообще почти забыл про нее. Но тут он хотел сказать ей только спасибо. «Ничего, энергии у меня много», — сказал он и стал выкачивать энергию камней сильнее, буквально достигнув момента, когда окружающее пространство поплыло от силы. Вестин создал двухцветный ореол наконечника копья перед собой, затем натянул пространство на манер тетивы лука и выстрелил. Копье было настолько мощным, что одной ударной уничтожило другие планеты в звездной системе и задуло местную звездную на короткое мгновение. Вот только черному шару было как-то наплевать. Все, что добился Вестин, это синих энергетических побегов на поверхности шара, сильно напоминающих асгардские руны. Барьер. Это был барьер вокруг Хельхейма. Вот что понял Вестин, и наложен он был наверняка Одином. Только откуда у того такая сила? Один силен, но не настолько. Ему нужно было пробиться внутрь, на Хельхейм. Для этого он использует все. Если нужно, он сотрет всю галактику, но внутрь пробьется. Так что он решил применить тяжелую артиллерию, доставая меч. Только у сильных этой вселенной были другие планы. Как только его оружие оповестило о своем присутствии и привлекло взгляды, один из этих взглядов материализовался. Сущность, сливающаяся с общим фоном космоса, но несущая в себе сотни маленьких изображений галактик, туманностей, звездных систем, звезд и планет. Сущность не атаковала Вестин, она и проявилась-то на то мгновение, на которое Бог не успел полноценно отреагировать. Все, что оно сделало, это перенесло Веста в неизвестность. Далеко-далеко, в беспросветно черное пространство космоса, где нет ни галактик, ни звезд. Вестин, отозвал принца голос ПА. Интересно, как они в космосе разговаривают? Один повернулся к тому, Вестой в тот же миг атаковал. Казалось бы, атака была не сильной, но это только казалось. Если приглядеться поближе, можно было заметить, как от его мощного взмаха меча, черное пространство, поглощающее всякий свет, завибрировало, норовя разорваться. Вместе с этим Вест заметил, что в своей левой руке один держал примечательный куб, тессеракт, с помощью которого с легкостью избежал атаки. На этом он не решил ни останавливаться, и устремился к вышедшему из синей вспышки Одину. Вестин примерно понимал, как работает куб и какие способности он дает, потому он должен будет ударить всеми своими силами, во все стороны, даже если пространство и реальность начнут крошиться. Силы Одина вызывали сомнения, даже с кубом тот бы не успел среагировать на такой выпад. Неожиданный выпад, ведь тот, по-видимому, хотел для начала поговорить. Но нет, Вест не собирался с ним говорить, он убьет его максимально быстро. Именно убьет, он слишком долго сдерживал свою ярость, сдерживая мысли о непоправимом. И такие мысли открывали в нем не только ярость, но и ненависть, всепоглощающую ненависть, вперемешку с отчаянием. Потому он не сдерживался и бил во всю свою мощь. Но что значит битва таких титанов? Это вовсе не поединок, силы, скорости, в конце концов, техники, мастерства и умений. Это битва энергий. Мало сказать, что любая из их атак с легкостью могла крушить целые галактики. Тот же один, отвечая Весту, теперь уподобился самой настоящей сверхновой. Он распространял вокруг себя самую настоящую энергию космоса, а не света, такую же черную, но с отливами всех цветов радуги. Тихая и беззвучная, но да нельзя цветастая битва, от которой пространство трещало, искажалось и норовило надломиться. Один не держал в своих руках Гунгнир, да ему и не надо, в его жилах текла сила, дабы сразить собственного сына. Он был дирижером собственного оркестра, он все еще привыкал к одолженной высшими существами силе. Но если говорить о чистых и голых показателях, то сейчас он был сильнее Вестейна, гораздо сильнее. Из обороняющегося он полностью превратился в нападающего. Один гонял Веста по всему космосу. Щелчком пальцев он создавал десятки черных дыр, которым Вест мог противостоять не сразу. Того колбасило из стороны в сторону, вытягивало, но в итоге, благодаря камню реальности, Вест перемещал эту самую реальность в сторону. Та же мог и один, но ему этого было не нужно. Все, что ему нужно, это бесперебойно создавать сотни сверхновых вокруг Вестейна, да не давать ему махать этой штукой, а если уж взмахнет, уйти порталом. Да по большому счету все это тоже не имело значения. Так-то царь понимал, он может уничтожить Веста щелчком пальцев. На его стороне были самые сильные сущности вселенной. Но как и всегда есть но, Вестейна нельзя убивать, его можно только запечатать. Кажется, тот оказался смышленнее и на такой случай приготовил бомбу последнего шанса. Из чего мальчишке пришла такая идея в голову? Об этом ему повествовали его нынешние союзники. Они даже рассказали о том, что они уже сражались с Вестом и победили, но проиграли, ибо победа давалась слишком большой ценой, и они не были согласны с ней. Какая ирония, думал один. В итоге все переложили на его руки. Впрочем, он был благодарен за оказанную силу и не собирался конфликтовать со своим союзниками. Все, что ему нужно было, это заставить Вестейна утратить свое внимание и предаться ярости, а затем медленно и методично лишить сил. Именно так думал поступить умудренный тысячелетиями Ас. Правда, у самого Вестейна были другие планы на этот счет. Все поменялось в мгновение, как по щелчку пальцев, которые один за короткое время проделал сотню раз. Прямо перед лицом Одина выскочил Вестин. Он был облачен в полную черную броню. В левой руке у него был круглый щит, тоже черный, ну и меч в правой, которым он успел снести царю голову. Ха-ха. Красными фонарями из-под шлема посмотрел Вестин на безглавое тело Одина, старый урод. Сжал он кулак и вдарил по телу. Черт. Активировал камни и с новой силой устремился к Хильхиму. Вестин. А, что за? Не понимая, что происходит, посмотрел Вест на Одина. «Временная петля, ты умер», — спокойно ответил целый и невредимый один, «она будет продолжаться бесконечно, пока ты не будешь запечатан». Теперь он начал первым. У Вестейна были вопросы, но один начал свое нападение. Стоит сказать, что неудачно. Вест сразу же облачился в свою броню и поднял щит. Еще один артефакт, с практически безграничной мощью, но направленный на защиту. Один наплевал на преображение Веста. Наоборот, не заботясь о защите, как и об атаке. Царь попытался оказаться как можно ближе к своему сыну, после чего вновь лишился головы. Вестин, ха, опять, пока ты не падешь или ее будешь запечатан, скосил царь глаза вверх. На груди Вестейна были высечены несколько знаков, точнее асгардских рун, которые один успел наложить в прошлую петлю. Печати, сразу же понял, что это такое Вест. Они немного, но ограничили его силу. Это нечестно, не думаешь, ни о какой честности не идет речи. Ты стал слишком опасен. Я разберусь с тобой, так же как и с Хилой. Неожиданно резко высказался один, она предала Асгард. Ты бы поступил точно так же, и ты. Замолчал Вест, не в силах вымолвить и слова. Волны эмоций накрывали его, пытаясь лишить его всякого разума. Но он давил это, давил все эмоции, так как его и учила его Мэг. Потому ты решил предать меня, объявив меня врагом Асгарда. Превентивный удар. То, что происходит, не было возможным избежать. Продолжал говорить крайне спокойным голосом один, смотря на Вестейна как на незрелого мальчишку. Твои действия приведи к данной ситуации. Ты знал, что из-за твоей политики в конце концов Хила пойдет против тебя. Знал об этом и все равно делал все, чтобы все так и произошло. Я всего лишь хотел мир Асгарду. Ты не смог понять этого, как и Хила. Вы достигли огромной силы, но все еще остаетесь детьми, а получил войну, ответил Вест, полностью игнорируя вторую часть проповеди Одина, скоротечную. Хила более не представляет угрозы. Магнихилд позаботилась об этом. Наставница Асгарда выполнила свое предназначение. Асгард запомнит ее героем. С интонацией змея-искусителя проговорил царь, прекрасно зная, что Вест борется со своими эмоциями. Впрочем, царь натурально соврал. Вся тройка будет забыта и никто не узнает о столь темных временах Асгарда. Впрочем, Вестейну было плевать. В данный момент, миг, он почти проиграл внутреннюю войну. Почти утратил контроль, услышав подтверждение того, чего в глубине души пытался загнать в самые дальние углы своей души. Он словно лампочка, которой оборвали электричество, потух на несколько секунд, лишь для того, чтобы разгореться с новой силой. «Бесполезно, Вестин, ты уже попался в ловушку, из которой нет выхода», — все так же спокойно говорил царь, даже позволил себе улыбку. И это несмотря, что от силы Веста его кожа натурально закипела и стала слезать небольшими хлопьями. «Ты затронул силы, с которыми не можешь совладать, так что будешь наказан еще и за это». Вопреки, Вестин не стал нападать на Одина, как раз наоборот. Он попытался убежать, все же его мысли взяли верх, и все, что он хотел, это устремиться к Хильхейму, увидеть своих любимых живыми и здоровыми. «Бесполезно», — сквозил уверенностью голос Одина, смотря на то, как Вестин буквально исчез из его видимости. Даже его всевидящий глаз на мгновение потерял того, всего лишь мгновение, через которое красная звезда перестала существовать. «Тебе не сбежать. Признаться, даже я бы не смог сбежать из данной ловушки». Глава 72, эпилог 1 части. Хильхейм, ха-ха-ха-ха. Безумно и истерично смеялась Хила, думая обо всем произошедшем. Перевернувшись на живот, она, помогая себе одной рукой, другой то не было, доползла до лежащего на выжженной и оскверненной земле длинного клинка. Клинка ее сестры. Все, что от нее осталось, незримо вспоминая недавнюю битву, где она проиграла под ноль мэг, а затем, как та точно так же проиграла Одину, оставив после себя лишь клинок. Глаза Хилы неожиданно защипало от злости, обиды, несправедливости, упущенного счастья и своей тупости, от того, что она потеряла свою семью. Один, всего лишь одно слово, слово, отдающее болью в сердце и набатом стучащее в голове. «Вестин», вопреки мыслям закричала богиня смерти во все горло, «где же ты, ублюдок, почему ты не пришел?» Поднималась ярость и ненависть внутри нее на собственного мужа, на брата, которого она так любила. Ее голову тут же стали заполнять различные мысли. Неужели он предал ее? Неужели он заодно с Одином? Ведь он так и не появился. Нет, появилась Мэг. Но Мэг была с Вестейном. Значит, Вестин прибыл в Асгард. Так почему он отпустил Мэг одну? Так неужели? Фрея. А где Фрея? Где ее дорогая дочь? Что с ней? Черт. Хайнененен. Швырнув носом, совсем перестала напоминать гордую богиню смерти Хила. Скорее плаксивая молодая девушка, жизнь которой пошла под откос. «Ненавижу, ненавижу, ненавижу!» Билась в истерике Хила, ударяя единственным кулаком землю и черпая грязь лицом, по которому все же потекли слезы. Сопли, грязь, кровь и слезы. Как восхитительно! Знаешь, я запечатлею этот момент навсегда. Когда я еще увижу такую картину? Раздался веселый и игривый голос. «Ты!» Выпалила Хила с крайне ядовитой ненавистью. «Где ты была? Где Вестин? Муап!» «Е-е-е!» Оголив белые зубы, скосив глаза вверх, задорно улыбнулась. «Кто бы мог подумать, Кали, где же я была? Хэмэмэмэмэм! Давай подумать! Где же, где? О, вспомнила! А нет, забыла!» Невинно уперла пальчик в щеку. «Какая я рассеянная! Все из головы вылетела! Уви!» С весельем веселым выкриком приложила руки к голове. «А Вестин? Ну он, там, ну там, ты не знаешь, там еще один и эти, ну там всякие смерти, бесконечности, вечности, ну ты же знаешь». Усердно выставив язык, качнулась на корточках. Хая, весело подпрыгнув, Кали, отогнув руки назад, подбежала к клинку Мэг и, подобрав его, гордо вскинула вверх. «Фи, какая бесполезная железяка, эта огненная и вправду пошла сражаться им? Нелепость-то какая, у нее муж лучший кузнец во вселенной, а она взяла в бой простую железяку». С постным лицом проговорила Кали и зашвырнула клинок подальше. «Не смей, уже посмела, что теперь?» Безэмоционально ответила и, подойдя к Хиле, неаккуратно шлепнулась на задницу прямо перед ней. «Какой позор, вы обе, жены Веста, какой же позор, одна проиграла второй подчистую, а вторая третьему, одноглазому старику, стравившему вас, хи-хи-хи-хи, хотя теперь ты тоже одноглазая, ну-ка, ха-ха-ха». Покорежилось тело Хилы, когда Кали решила распустить свои руки и, зажав лицо богини смерти, отодрала засохшую кровь с места, где раньше был глаз. «Хайненен, знаешь, а я даже рада, что все так получилось», — пугающе проговорила Кали. «Теперь Вестин будет полностью моим. Когда один закончит с ним, я приду прямо как миссия. Пожалею его, приласкаю, отхожу, стану его героем, и будет он моим и только моим. Ну ты и тварь, тварь, я, да будет тебе. Вернулась энергичность и веселье к Кале в виде улыбки. Есть победители, есть проигравшие. Вот сейчас, например, все проиграли, а я победила. Да и ты бы поступила точно так же. Неужели ты бы отказалась от того, чтобы он стал только твоим и только твоим? И несмотря на ненавистный и яростный взгляд Хилы, глубоко в душе, там, куда ее мысли просто не могли добраться в данный момент, был дан четкий и ясный ответ. Да, как же, в глубине души она хотела обладать Вестейном полностью. Хотела, чтобы он был только ее. Может быть, отчасти это и послужило той движущей силой, что она так просто пошла на конфронтацию с Мэг. Только сейчас она думала совсем не об этом. Эн, не уж ли ты думаешь, что Вестин проиграет Одину? Зацепилась за ранние слова Кали. Хила, неужели ты думаешь, что он не придет сюда? Думаешь, думаешь, я не думаю, я знаю. Покачала головой Синика же. Вестин проиграет Одину. Уже проиграл. Ну не совсем, но да, я же говорю. Ты чем слушала? Одину помогают. Сама вселенная ему помогает. У-у-у. Я же говорила тебе, Хила. Предупреждала. Не дави ты так на Одина. Власть. Она же такая. Такие, как он, чувствуют угрозу своей власти. И от этой угрозы они избавляются. Самыми гуманными методами. Хэйнэнэнэн. Вертела головой Кали, откровенно веселясь. Ты сама загнала его в тупик. Только ты виновата в принятых решениях Одина. Ты утащила за собой и Мэг, и Вестина, и даже Фрию. Впрочем, обрадую тебя. Малышка жива, но в будущем он в полной мере ощутит последствия твоих поступков. Жаль девочку. А что стоило усмирить свои хотелки? Иди, ка, хреном. У-у-у-у. Какая злостная. Что стоило подождать? Не жать на Одина так сильно. Просидела бы спокойно. Упросила бы Веста оборудовать твою армию. По-новомодному, как в Асгадре, да только лучше. Флот отстроил бы тебе, да палку получше бы выдал. А нет, теперь в грязи валяешься. Без руки и глаза, хи-хи-хи, жалкая, какая же ты жалкая, а знаешь, в нашем будущем с Вестом, я позволю ему завести еще парочку жен, но точно не таких тупых, как ты, просто в назидание, сука, но сука с глазом и четырьмя руками, и твоим дорогим Вестом, пам, пам, помахала ладошками, ладненько, ладненько, чего-то я заболталась с тобой, Вести там уже, наверное, задался меня. Как-никак больше сотни лет не виделись, ну были у меня дела, да, признаю, но это ради него, я ж видела, к чему все идет, хэйнэнэнэн, скривилась лежащая богиня от боли, ой, да ты ж помрешь сейчас, мама моя дорогая, прикрыла ладошкой синий ротик, синяя богиня, ладно, ладно будешь должна, и собрав в руке энергию смерти, даже более плотную, чем та, которая была у Хилы во время ее преображения в сражении с Мэг. Кали комично откинув голову и крутанув руку по полному кругу, Кали взгромоздила ее на голову другой богини смерти. «Мой тебе подарок, на прощание, а то не простит меня Вести, если я позволю его любимой сестренке помереть, а так будет оправдание». «Ну да», развела все четыре руки Кали, посмеялась над тем, как ты рожей грязь жрешь, с кем не бывает. «Ну уваат, опять ты меня болтать заставляешь, все». Все, люблю, целую, муа, муа, я ушла, и прыгнув на месте, исчезла как будто никогда ее и не было, Ахилла, Ахилла так и осталась лежать в грязи, проклиная теперь Кали, в ее голове уже созревали планы, как она будет мстить, а вместе с этим в ее жилы возвращалась и сила, Кали не соврала, она действительно оставила подарка, более Ахилла не помирала, даже больше. Еще несколько часов и по прикидкам она должна будет полностью восстановиться. Синяя сучка, как только выберусь, отрежу твои руки и заставлю сожрать. Злобно просипела богиня смерти, где-то в космосе. Знаешь, а ты ведь так и не узнал, кем была Магнихилд на самом деле. Уверенно и властно говорил царь Асгарда. Вот уже шла десятая петля. Один понемногу шаг за шагом продолжал подтачивать разум Вестейна. Он не стыдился применять даже самые подлые методы. Один с широкой улыбкой и нескрываемой насмешкой немного недоговаривал и немного приукрашивал, но в основном он говорил об одной теме, о теме, от которой Вестейна коробило. Тот пытался держаться. О-о-о, Вестин держался просто отлично. Один мог только похвалить выдержку своего сына. Его даже гордость брала. Однако сам того не замечая, Вест стал сдавать позиции. В его голове потихоньку происходил процесс принятия реальности. И в данный момент своей жизни он не видел своих дальнейших целей для этой жизни. Оттого он не стал сражаться хуже, но ошибок в его действиях явно прибавилось. и не хочу знать», — снес вести Нодина. Когда-то она, как и Хила, была принцессой Асгарда. Нисколько не обратил внимания царь на перезапустившуюся петлю. «Я же сказал, не хочу этого знать, особенно от тебя. Если она не рассказала мне об этом, значит, это ее выбор, и я его буду уважать. Ну что же ты, Вестин, не хочешь почтить память мертвеца и узнать ее историю? Нет, она была моей тетей и твоей бабушкой, наследницей, отреченной от трона и забытой в эпохе. Она совершила поступок, за который ей полагалась казнь, но ее отец Бури не смог казнить любимую дочку, потому смягчил наказание. Ты же задумывался, откуда у нее такие силы, божественные силы? Ты же знаешь, они есть только у царской семьи. Я же сказал, не хочу слышать это от тебя». Наплевав на все, Вест ринулся, что называется, сломя голову, крушить старую змею. Спустя три петли один перестал давать нормального отпор Весту. Каждый раз один умирал, и все началось заново. Но в том и была его задумка. Теперь пришло время взяться за дело серьезно. Подпуская Вестей на поближе, один с помощью камня пространства создал вокруг себя поле антипространства, которое перенаправило атаки меча и позволило схватить Веста. То, что произойдет дальше, Одина не интересовало. Царь завел свою царскую песню, а если еще точнее, стал зачитывать заклинания, накладывая на Веста руны. Слово за словом, рунные знаки возникали и проникали под черную броню, захватывая тело бога. Конечно, Вестин пытался выбраться из захвата, но кто бы ему позволили это сделать? Молодость славится своей силой, а старость своей хваткой. И один прекрасно показывал это. В конце концов, находясь в ловушке, Вестин изрыгнул из себя столько энергии, что окружающие реальности пространства не выдержали. Они лопнули разноцветным стеклом и открывая проход в иное измерение. Особое измерение, не затронутое ни одной вселенной, но одновременно содержащее в себе след всех. Дав друг другу оплеуху по морде, щитом и кубом, обоих затянуло в измерение между вселенными, где силы трех камней перестали работать. Из-за этого Вестин практически сразу же лишился половины своей силы, как и к удивлению самого Одина, но он тоже лишился большей части своей силы. Клубком, прокатившись по круглым стеклянным шарам, в которых были отражения вселенных, Вестин стал отрывать куски от тела Одину. В том момент один впервые испугался. Испугался, что проиграет, ведь не мог никак противостоять первому. Помощь царю пришла сразу же. Огромная золотая рука, разбивающая стеклянные шары на своем пути. Он настигла и Веста, и Одина, раздавила их как каких-то букашек, позволяя новой петле запуститься. Ух! Тут же скривился Вестин, когда началась петля. Его правая рука была покрыта черными рунами и висела плетью, не способная выдержать вес черного наручи. Хи-хи-хи! Хэйнэнэн! Посмеялся один, а затем подобно Весту скривился. Видимо, царю все же досталось, уже недолго осталось. Есть последние слова, я донесу их до Фрии. Жаль девочку, ей будет сложно, когда она узнает о предательстве отца и матери. Ву-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- ярость, ненависть. Разве тебе не говорили, что это главный враг в сражении? Извернулся один подобно склизкой змее. Вестин перестал себя как-либо контролировать. Пространство и реальность сразу же пошли в разнос. Сама вселенная пошла в разнос, прыгая и сгибаясь, как заблагорассудится утратившему разум богу. Они вновь проникли в измерение с теми стеклянными шарами. Их засасывало в эти шары, которые оказались различными вселенными. Они прыгнули в десяток вселенных, и во всех них Вестин проделывал дыры. Сколько еще взглядов они привлекли на себя? Наверное, много, раз разума царя коснулся неизвестный голос, поторапливающий его. И это вызвало огромнейшую ярость. Он и так делал все возможное. Он готовился. На его плечи возложили огромную ношу, силу которую его смертное тело не могло вот так взять и сразу вобрать в себя. Но осталось совсем чуть-чуть. Контроль. Подавшись эмоциям, ты не можешь себя контролировать. Твоя сила стала воистину поразительной. Внемли, Вестин. Я горжусь тобой, своим сыном. Быть может, все могло быть по-другому, и Асгард бы смог подчинить своей воле вселенную. Но это не наш путь, не путь Асгарда. Так покойся же ты с миром в бесконечности, сын мой. Тихо и спокойно закончил свою вдохновенную речь царь, спокойно зависнув на месте и спокойно наблюдая, как Вестин замер. Само время замерло. Сама концепция времени замерла. Ух! Попытался сделать шаг царь и тут же припал на колено. Нет, еще чуть-чуть. Величественно и гордо поднялся он во весь свой рост, гордо подняв голову. За попытку вторжения в Асгард, за его предательство, за попытку убить царя Асгарда, за его предательство. Я, царь Асгард Один Бёрнсон, приговариваю тебя, Вести Надинсон, принц Асгарда, к вечному заключению в небытие. Да будет моя воля услышана, да будет моя воля. Поперхнулся царь от открывшихся на его теле черных ран, исполнено. Положив руки на голову Вестейна, по телу того разошлись вязи рун. Они оплетали Вестейна, лишали сил, высасывали всякую живительную влагу, оставляя того на грани жизни и смерти. Так он и проведет остаток своей бесконечной жизни. А это уже не моя проблема. Посмотрел царь на меч, а затем почувствовал, как начинается новая петля. В итоге Вестейн закончил, так и не начав. Спустя какое-то время, Асгард, мои сыны и дочери, Асгард постигла ни с чем не сравнимая катастрофа. Один начал свою вдохновляющую речь. Это была поистине вдохновляющая речь. Речь, достойнейшая царя. Речь, пробирающаяся в умы народа, великого народа Асгарда. Она ломала любые преграды, любые сомнения, любые обиды, взамен даря новый путь. Путь, по которому отныне двинется царство. Путь мира и сострадания. Путь безвойной боли. Путь полнейшего дерьма. Вот что думала об этом фигура, закутанная в украшенный золотом, алый плащ. Фигура, что стояла подле Одина и улыбалась яркой улыбкой своему народу. Фрия взирала на весь этот парад лицемерия и сокрушалась, едва сдерживая слезы и вопли. Сколько сил ей понадобилось, чтобы сокрыть все в себе и надеть на себя маску. Рядом стояла ее бабушка, которая с такой же улыбкой взирала на всех, приветственно махая рукой. В рядах стояла ее подруга, которая, кажется, верила и внимала всем словам старого ублюдки. И никому не было дела до нее. А ты не. Я буду отцом для всех существ во вселенной, и звать меня будут. Всятец. Закончил свою речь Всятец. Где-то в небытие. Ла, ла, ла, ла, ла, ла, ла, ла, ла, ла, лам. Привет, госпожа смерть. С крайне веселым настроением помахала рукой синекожие и четырехрукое существо. Вижу, охраняете моего суженого. Мммммм. В прыжке закружилась она в танце, я пришла его забрать. Конечно, конечно. Крайне агрессивно замотало существо головой, он и ваш суженый. Я не отрицаю, я же богиня смерти, частичка вас. Но на короткий срок я забираю его себе, и премного благодарно кланяюсь вам в подол. Хи-хи-хи-хи. Глава 1. Глава 1. Земля. 300-е годы. В бесконечно тянущейся пустыне шел человек или не человек вовсе, одетый в набедренную повязку, созданную из каких-то сухих веток, и в подобную же повязку, только на голове, сотканную из шелка, что по местным меркам была прерогатива богатых. Посетовав на высоко стоящее солнце, которое парило местный мир невыносимым жаром, не человек таки забрался на высокий бархан, откуда открылась грустная картина. Одно из немногочисленных, но одно из самых больших, опять же по местным меркам, поселение сейчас предавалось огню и войне. Многочисленные вражеские войска вторглись в песчаный город, пробив ворота городской стены, и с упоением резали, грабили и насиловали. Война. Война – это было что-то знакомое, что-то родное. Беря разбег, не человек на одном духу преодолел немалое расстояние и влетел на полной скорости в песочно-грязевую стену, раскалывая ее большими кусками и погребая под ними неудачников. Или все же им повезло, ведь в следующий же момент не человек влететь в новую стену, мясную. Ни человек не жалел никого, ни защищающихся, ни нападающих, ни женщин, ни мужчин, ни стариков и детей. Он подобно жнецу забирал души смертных, никак не разделяя их. Полное опустошение. И когда, наконец, высоко палящее солнце поднялось еще выше, а все души смертных были собраны в особый артефакт в виде тусклого красного кристалла, на пути ни человека не осталось ничего, кроме, к его глубочайшему шоку, девочки, человеческой, живой, грязная, голая, худая, побитая, со следами насилия, с донельзя мертвыми и пустыми глазами, но взирающая на него с таким, первобытным восхищением. «Идем». Просто кинул не человек девочке, даруя выбор. Почему не человек сказал именно это, он и сам не знал. Что-то зацепило его в этой, даже на его взгляд, жутковато-диковатой девочке. Может, парочка трупов с перегрызанными глотками у ее ног, или просто чувства сыграли. Ха-ха-ха. Неудачная шутка. Посмеялся про себя не человек. 20 лет спустя. Человечество всегда славилось своей любовью к воинам. Не проходило бы и дня, когда на их земле не проходила бы война. Например, совсем недавно окончилась одна из самых кровопролитных, Новообразованная империя огнем и мечом прошлась по южному материку планеты, буквально склоняя к своим ногам другую не менее могущественную империю, которая господствовала на этом клочке земли до них, а управляла империей великая императрица Канг-завоевательница. Она та, кого приравнили к богу, та, кто милосердна и жестока, та, кто стала идеальной правительницей, та, кто стала идеальным полководцем, та, кто вела свои войска лично, та, кто была неудержимой на поле боя, повелевая божественной магией и так называемыми технологиями. Именно эти два аспекта дали такое могущество ее империи. Ну и еще один не менее, а возможно и более важный аспект. Стоя на балконе своего песчаного дворца, великая императрица гордо и важно взирала на свой народ, который с безумной преданностью скандировал имя своей императрицы. Только 7 лет назад это была небольшая горстка людей, у которых не было и шанса на светлое будущее. Теперь она стала мессией, той, кто ведет за собой миллионы людей, той, кто поведет человечество в светлое будущее, той, кто возглавит столь грязную и порочную расу. Повелительно проведя перед собой рукой, императрица позакрывала рты люда своей империи. Когда говорит императрица, остальные должны молчать и с почтением слушать. «Я хочу дать слово нашему благодетелю, нашему наставнику, нашему учителю», — с не меньшим признанием в голосе объявила императрица, распуская свою благородную ауру могущества еще сильнее. «Учитель», — немного в ступоре произнесла императрица так, чтобы ее услышала только фигура, которая прохлаждалась внутри дворца. «А, да, да», — произнесла опрятно и богато, но по-простому одетая фигура. Поморщившись от яркого света, фигура вышла на общее обозрение под одобрительные крики. Правда, их тут же заткнули. «Так», — резко осмотрел народ учитель, — «вы», — резко дергая кистью, обвел он народ, — «если будете срать где попало и если столица провоняет, как у этих», — помахал он руками, намекая на уничтоженную ими империю, — «все сгниете за границами, под палящим солнцем. Нормальные туалеты вам не просто так даны. Я все сказал, учитель». «Что это было?» — семенила императрица в своем роскошном и богато украшенном платье. «Я просила сказать всего лишь пару вдохновляющих слов. Чтобы управлять грязной чернью, это необходимо. Сегодня они любят и боятся нас, завтра пытаются восстать, несмотря на страх». «Что, ты хочешь, чтобы наша столица провоняла дерьмом? Я, кажется, приращивал тебе чистоплотность», — нисколько не обратил внимания учитель на повышенный тон императрицы. «Нет», — поморщилась еще не женщина, но уже и не молодая девушка. «Стоп, учитель, я совсем не об этом. Народ жаждет вашего внимания, я жажду вашего внимания. У тебя есть твой гарем из этих твоих мальчиков, а у народа есть ты. Мне это не интересно. Ты знаешь, эта империя лишь средство достижения моих целей. А я, и ты тоже, и ты это прекрасно знаешь. В ином случае я бы не стал брать тебя с собой, Над. Ты это прекрасно знаешь». Безэмоциональной маской улыбнулся учитель. Достигнув своей цели, он открыл двери в подземелье. И будь здесь простой человек, и он тут же вывернул свой желудок. Настоящее царство тьмы и смерти. Место, где проводятся самые бесчеловечные эксперименты и опыты. Место, где собрались самые отвратительные маги и люди планеты. В лаборатории занимались всем, начиная от магии тьмы, заканчивая демонологией, химерологией и, конечно же, жертвоприношением для отлова языческих богов. Но особое место оставляли магии душ, наверное, самой темной и порочной магии. Потрошить душу – это не то же самое, что потрошить физическое проявление, то бишь тело. Приходится прогибать саму Вселенную, ведь она всеми силами пыталась противиться такому наглому вторжению в столь тонкую материю, как душа. Однако ни императрицу, ни самого учителя нисколько не волновало, какие дела делаются в данном темном месте. Ведь еще не ясно, кто больше приложил усилий для создания этого места. «Ради этого, все было ради этого», — возвышенно развел руки учитель, намекая на красно-оранжевый кристалл, расположенный ровно по центру всего пространства, — «ради шанса все вернуть, вы действительно вери». «Ха-ха-ха», — не договорив, сдавленно просипела императрица, оторвавшись от земли. «Да я верю, верю и уповаю», — приблизил учитель к себе свою ученицу, подняв ту над полом, держа за шею, — «и ничто, и никто не остановит меня». Сжал тонкую и изящную женскую шейку посильнее, отчего у императрицы потекли слюни. И еще непонятно, чем они были вызваны, страхом или возбуждением, ведь глаза, смотрящие на учителя, были столь восхищенными. Нужно больше душ, больше жертв. Год за годом империя ширилась и развивалась, могущество ее росло, как росла слава и величие императрицы. Вот только в какой-то момент рост империи остановился. Императрица постарела, проправив более сотни лет. Некогда грязная и слабая девочка достигла своего лимита, достигла высот в каждой из отраслей. Даже не хватит слов, чтобы перечислить все ее достижения. Правда, для самой императрицы все это не имело значения. Не имела значения сама империя, не имели значения десятки мужей, которых она силой склонила к своим ногам за свою жизнь, как не имели и десятки отпрысков, которых она успела родить и вырастить в своей жизни. Даже старость ее не волновала, ведь за свою немалую жизнь она нашла множество способов побороть ее и достичь бессмертия. Но имеет ли жизнь значение, если она не смогла достичь того, чего хотела больше всего? Императрица хотела любви. Нет, любви, столь простого и одновременно сложного чувства, что способно повелевать целой вселенной. Это была идея и цель, граничащая с безумием, настоящим и ужасным безумием. Императрица была готова бросить все, пожертвовать всем, лишь бы заслужить, лишь бы получить хотя бы самую малейшую частичку его любви, любви своего учителя. Но нет, его душа была чернее самой черноты, а сердце настолько черствое, что в нем не было места для любви. Даже эта синекожая женщина, которую великая императрица ненавидела и чего уж немного побаивалась, не могла добиться расположения учителя, получала лишь равнодушие и полное отсутствие интереса. Так к чему же стремился учитель? Зачем взял побитую жизнью маленькую девочку и возвысил ее до полубогини? Зачем вместе с ней создал империю могуществу и богатству, которой нет равных? Всего одно слово – любовь. Все та же пресловутая любовь. 400 лет странствий и 400 лет трудов. Сотни тысяч душ людей, десятки тысяч душ магических тварей, сотни душ демонов, десятки душ богов. Учитель создал артефакт, мощь которого была просто невообразимой, лишь для одной цели – вернуть утраченное. Впервые за 400 лет на лице учителя проскочили эмоции, и это была улыбка. Легкая, незаметная, скоротечная, но улыбка. Закат империи произошел быстро. Империя, которая правила большей частью человечества, встретила свой закат всего за какой-то год. Ее буквально растерзали на маленькие части, в которых стали править самопровозглашенные императорышки. А все от того, что детище, которое росло более сотни лет, лишилось своих родителей. Императрица покинула свой трон, так и не назвав наследника. Империя перестала ее интересовать, как перестала интересовать и ее дальнейшая судьба. А то, что у императрицы было множество отпрысков, которые, как только освободился трон, вгрызлись друг другу в горло. Так это так, небольшое развлечение и показатель того, насколько люди могут быть жадными до чужих достижений. В какой-то момент времени жизнь для императрицы, эта самая жизнь, перестала быть хоть сколько-нибудь осмысленной. Ее дорогой учитель покинул ее, оставил одну со всеми этими голодными и грязными скотами. Ушел, исчез, развеялся на песчаном ветру в долине бесконечной пустыни. Столь великий и несравненный мужчина погрузился еще дальше в пучину тьмы из-за постигшей его неудачи. Тот шанс, за который он так цеплялся и для которого жил все это время, оказался упущенным. Не сработало, так он сказал, перед своим исчезновением. Он так и не смог вернуть то, что было больше всего дороже его сердцу. А затем, как назло, подарил императрице молодости бессмертие, как свой прощальный подарок. В какой же истерике и безумном приступе ярости билась императрица? Безумие. Что может сделать в таком состоянии брошенная женщина, которая всем сердцем любит? Особенно если она обладает чуть ли не божественными силами и технологиями, способными вывести человечество в космическую эру. Ох, только одну вещь, одну единственную. Это достичь своей любви любыми способами, даже если для этого нужно сломать время и пространство, дабы переворошить его в поисках того, кого так сильно любишь. Глава 2. Глава 2. Тысячные годы в жизни человечества отметились тем, что человеки по-прежнему вели бесконечные войны. Например, нынешний век запомнится в истории мира как темный. Причиной стали так называемые войны полов. С каждым годом мужчин становилось все меньше и меньше. Их власть угасала. Ведь трудно считать женщин за слабый пол, когда этих самых женщин в несколько раз больше. Все началось довольно прозаично. В одном государстве произошел переворот на фоне угнетения, затем во втором, в третьем и так по цепочке. Женщины всегда в глубине души оставались фуриями, всегда хотели власти, особенно над этими грязными и неотесанными мужиками. И мир предложил женщинам такую возможность – сжать свой кулак на яйцах волосатых обезьян. Одним словом, Мужчины воевали с женщинами. Женщины же относительно легко порабощали мужчин, а затем превращали их в своих рабов. Женщины оказались очень жестокими бестиями. В какой-то момент войны все самые крупные государства, все самые крупные организации, вроде церквей и подобных, оказали во главе с женщинами. А мужчин стало настолько мало, что даже в самых крупных городах, пройдясь днем, ты не увидишь ни одного. Впрочем, представителей женского рода такая ситуация более чем устраивала. Теперь они властители мира. А чем еще можно пожелать? Одна из таких властительниц мира, вместе с шестью своими верными рыцарями поднималась на самую высокую гору. Глаза отряду застилала сильнейшая снежная метель. Каждая снежинка была маленьким кусочком льда, разогнанная до неприличной скорости. Одна такая частичка не могла нанести никакого ущерба. Но здесь их были миллионы. Смертоносные снежинки сталкивались с прекрасными и крепкими доспехами великих воительниц, и, кажется, бесследно отлетали. Так было на первый взгляд. Но сколь бы крепки не были доспехи, и сколь бы не были тренированы тела воительниц, но они уже больше недели поднимаются на заснеженную гору, не говоря уже о 4 месяцах пути до горы. Ну и вдогонку не стоит забывать о заоблачно-низкой температуре. В общем, каждая снежинка отзывалась на их телах подобно удару молота. И несмотря на это, воительницы день за днем упорно следовали к своей цели, прямиком к вершине горы. Когда же вершина была покорена, их встретило полное отсутствие снега. Наоборот, невысокая аккуратно подстриженная травка, которую колыхал легкий ветерок, теплое яркое солнышко и безоблачное прекрасное голубое небо. Райское место, явно не подходящее для вершины горы. Здесь явно была замешана магия, такие мысли витали в головах каждой девушки. Да и сама местность представляла собой ровное поле. Разве что пара уютных на вид каменных домиков выбивались из всего великолепия. Переведя дыхание, воительницы подошли к самому большому дому, из широкой трубы которого валил дым, и культурно постучали в дверь, дожидаясь ответа. Там определенно кто-то есть. Не дождавшись ответа, одна из девушек не выдержала, потому приложила ухо к деревянной двери. Точно кто-то есть. Я слышу копошение внутри. Ланселот. Тихим командным голосом окликнула девушку лидер отряда. Да ладно вам, моя королева. Нас определенно наебывают, а это как минимум реально некрасиво. Даже высунула Ланселот язык от усердия. Ланселот, прикрой рот, или я отрежу твой грязный язык. Скривившись, высказалась голосом полного яда третья. Ты находишься рядом с королевой. Гавина, ты можешь пойти в задницу. Я что, виновата, что эти уродцы игнорируют нас? И в подтверждение своих слов затарабанила в дверь ногой. Что за мразь хреначит в дверь с утра пораньше? Звериным ором выбили дверь изнутри. Бля-е-е. Держалась за лоб откинутая дверью Ланселот. Да ты реально уродец. Ну и может, монстрятина вылезла. Увидев эту монстрятину, отряд тут же приготовился к бою, достав свои мечи. А монстрятина была еще какой монстрятиной. 2-метровая. Самая высокая, а таковой была, такого называли королевой, едва ли доставала своей макушкой монстру до плеча. В полных то доспехах и на небольшом каблуке. Синяя, словно пропитый пьянчуга, выброшенный из таверны. 4-рукая. Интересно, откуда у нее растет еще пара рук, да к тому же голая. Приготовься к смерти, монстр. Подскочила на ноги Ланселот и, достав меч, тут же попыталась атаковать. Успела, правда, сделать лишь один шаг, после чего тут же схлопотала мощный удар в наглую рожу, скрытую под шлемом. Вы кто такие, и какого хрена вам надо? Сложив руки под объемной грудью и прикрыв один глаз, сомнительно спросила синяя. Прежде чем спрашивать, назовись сама, высокомерно ответила одна из девушек. Персиваль, мы здесь гости, мягко перебила девушку королева. Мое имя Артурия Пендрагон, королева Англии. Мы пришли в это место для того, чтобы найти великого кузнеца. Великого кузнеца? Вопросительно склонила голову синяя. Не знаю таки, Кали. Раздался глубокий и грубоватый голос, пришедший с границы поляны. Голос был определенно мужской, так что закономерно головы всех женщин, включая королеву, тут же были повернуты к нему. Высокий, даже выше синей монстрятины, диковатое лицо, покрытое растительностью и больше подходящее каким-нибудь северным варварам. Длинные седоватые волосы, зачесанные назад и собранные в тугой хвост до лопаток, мощно сложенный оголенный торс, исписанный неизвестными горящими знаком, как и руки, широкие плечи, прикрытые шкурой какого-то животного, и самое притягательное, глаза, горящие 2 зелеными огнями. На плече мужчина нес тело монструозно большого оленя, а в правой руке держал красивый боевой топор, тоже покрытый неизвестными зелеными знаками. Мужик, это определенно мужик. Что, Ланселот, не можешь удержать вагину в трусах? Ха-ха-ха. Да в каких трусах? Их уже выжимать можно. Ты только посмотри на него. Это брутальное лицо. Я уже представила, как сяду на его лицо. Как он будет отлизывать мне целыми днями. Мммммм. Ушла в свой мир девушка. Вест, ты фонари то свои выключи, а то смотри, они сейчас описываются. И непонятно, то ли от страха, то ли от того, что мужчину увидели. Закатила глаза Кали. Кто они? Не обращая внимания, подошел Вест к дому и скинул тушу оленя-мутанта. К слову, фонари свои он все же выключил. Да я покуда знаю, заявились, в дверь стучат, обзываются, с железякой кидаются. Это вон которая в более-менее нормальных доспехах королева Англии какая-то, зевнув, кратко пересказала ближайшие события синяя монстрятина. Королева Англии глубоко задумался, кажется, в последний раз там правили пендрагоны, насколько помню. Скверная семейка, была там одна ненормальная, просто так вырезала всех тех, кто хоть немного отличаться от состояния нормальность. По ее меркам, мужиков у них вообще нет, все та же вырезала, мол, недостойны по земле ходить. Эй вы, мы вообще-то еще здесь, как вы смеете игнорировать королеву, и говорить такое в ее присутствии? Гавейна не нужно, моя мать была не лучшим человеком и плохим правителем, раз молва о ней дошла даже до сюда. Взяла слово королева, мое имя Артурия Пендрагон, я пришла сюда, дабы найти великого кузнеца. Адресовала свои слова Весту. Не знаю таких. Незаинтересованно ответил Вест. Прошу вас, мы проделали сюда долгий путь в своих поисках. Мой народ ждет моего возвращения. Камелот находится на грани войны, и лишь великий кузнец может помочь мне. Выступила королева в роли просителя. Моя королева, не стоит унижаться перед этими ними. Это же мужчина. Все, что он должен делать, это. Хватит. Повысила тон Артурия, заткнув подчиненную, прошу прощения за язык моего рыцаря. Ха-ха-ха. Тяжело выдохнул Вест, проведя рукой по своим волосам. Кали, ну как хочешь. Подала плечами синяя богиня. У нас золото заканчивается и железа не так чтобы много. Так что, золото, я соглашусь вас выслушать, но вы должны будете заплатить золотом. Можно рудой. Положительно ответил Вест, но все так же не заинтересованы. Благодарю. Немного поклонилась Артурия. Мой верный спутник и помощник, мой меч Экскалибур, некоторое время был расколот на части, все что мне нужно это починить его, ладно, черт с вами, заходите. Внутренне уже думал Вест о том, как сторговать побольше золота, только перед этим расскажите о том, кто вам рассказал о великом кузнеце, он потом поболтает с этим болтуном, чтобы больше не болтал. Камелот, город-крепость сердца Англии, прекрасное местечко, где нет неравенства. Дворяне не задираются в свои носы бесконечной жадности. Доблестные рыцари с доблестью чтут кодекс рыцаря, защищая простой люд. А простой люд в кои-то веки может спокойно жить, не заботясь о том, что их ограбят или отберут последние кровные. Даже такие злачные места, как трущобы, не были столь злачными. Ведь за ними следили и исправно подавали беднякам еду, помогая продвигаться по жизни. Но главное, здесь любили и оберегали мужчин, что ныне в мире настоящий нонсенс, мужчин, рабов для обслуживания женщин, так что Камелот был очень большим, сюда стекались дамочки со всего мира, где ты еще увидишь таких редких животинок, носящих название мужчина, да что там, удивление приезжих было настолько огромным, все от того, что мужчину можно было увидеть на городской улице, вот так вот, не платя золотом, и все это было возможным благодаря королеве Артурии Пендрагон, доброй и милосердной королеве, отдающей всю себя на благо королевства, но из-за всего этого Англия, а в особенности Камелот, были лакомым кусочком для внешних врагов, с которыми добрая и милосердная королева не церемонилась, превращаясь в настоящего тирана, ожесточенного и кровавого, ну это только для врагов, врагов, которые лишили королеву половину ее силы, расколов легендарный меч Экскалибур. Вот после этого королева и почувствовала настоящую нехватку силы. Как оказалось, она слишком зависима от своего меча. Нет, королева оставалась все такой же сильной. Однако врагов было слишком много, и с каждым годом они подбирались все ближе и ближе, буквально заставляя королеву разорваться сразу же на несколько фронтов. Так что, собрав волю в кулак, она оставила свое королевство без своей королевы и отправилась на поиски великого кузнеца. Кто-то бы сказал безответственно, а вот подданные Камелота ответили бы, что необходимо. И королева не была столь идеальной, если бы удача отвернулась от нее. Она не просто нашла кузнеца, Она еще и смогла затащить того на свою сторону, то есть забрать с собой в Камелот. Королеве, конечно же, пришлось заплатить немалую плату. Но что стоит неразработанный рудник золота для Большого Королевства, если от этого зависит, чуть ли не судьба самого королевства. Так что в мыслях королевы это была совсем не такая уж и большая цена. 25 лет спустя. Слюп, слюп. Раздавались в королевской ложе похотливые звуки. Слююп, глоть, глоть. Ха-ха-ха, хи-хи-хи. Женщина, прекрасная женщина, писание красавица, сейчас делала что-то. Нет, это не из той оперы. Она просто отсасывала мужской член. Что тут такого? К тому же это был первый и самый прекрасный мужской половой орган, который ей довелось попробовать. Признавая себе, увидев мужчину, она не смогла удержаться, когда проникла в Камелот, дабы отравить королеву, и нисколько не жалела о том, что сделала. Наоборот, она была чуть ли не в экстазе от проделанной работы. Мужчина же был лишь дополнительным призом. Главное то, чей это был мужчина и кем он был. Король Камелота и муж королевы Артурии, Моргана, застыла в немой позе, вошедшая в свою спальню королева. Сестренка, по-змеиному улыбнулась черноволосая женщина, плавно сместившись в сторону, при этом вставая с кровати, соблазнила-таки варвара. Прям зависть берет. Ну ничего, я все же позволила себе опробовать его. Даже мысли появились о том, чтобы поселиться в Камелоте на постоянной основе. Ты, змея, умри. Стремительно атаковала Артурия мечом, сотканным из чистого света. Ой-ой, да ты прямо сверкаешь с утра пораньше, но думаю, я вас оставлю одних. Проговорила Моргана и темным облаком сиганула в образовавшуюся в стене дыру. Королева уже было хотела преследовать своего закрытого врага сестру, но остановилась. Для начала ей нужно растолкать собственного мужа, который по какой-то причине не соизволил встать. Вестин, взрыкнула Артурия. О, она была зла. Зла, что кто-то покусился на ее собственность, а этот, расслабленно во сне промычал Вест. Вставай, говорю, спокойнее, милая, она никуда не уйдет. Хи-хи-хих. Приоткрылся один бдящий глаз короля. И ты позволил ей сделать это? Да все так, позволил. Тебе бы пора уже разобраться с Морганой. Каждый раз она устраивает всякие полянки. Либо примирить с ней, либо сделай так, чтобы она перестала существовать. Ты королева Артурия, а Моргана темная ведьма, уязвленная собственной матерью. Она хочет трон, но трона она не добьется в любом. Да и боюсь, она развалит королевство за неделю, с ее-то мировоззрением. Так что ее нужно приструнить. Слишком много от нее шуму. Поучаешь меня, а ведь так не хотел становиться королем. Мягко и нежно улыбнулась королева, полностью успокаиваясь. Но стал, потому буду хорошим королем под стать королеве. А ты отличная королева Артурия. Уж я то знаю, ты правишь железной рукой, но рукой милостивой. За это твой народ искренне любит тебя. Ну все, иди ко мне, поспим еще. Сегодня у короля и королевы выходной. Как же Моргана? Говорю же, она никуда не уйдет. Мы с леди Мерлин решили взять на себя ответственность в обход королевы и поймать ведьму. Так что да, тебе придется решить, что с ней делать. Загружаешь меня в мой выходной? Строго посмотрела Артурия, пристраиваясь на кровати, и поэтому Мерлин так долго не высовывалась из своей лаборатории. А что поделать? Ладно, плевать на Мерлин. Тут есть кое-кто более интересный. С игривой улыбкой приложился Вестин к жене. 80 лет спустя мир разорила траура. Королева Англии покинула свой народ. Люди со всего королевства прибывали, дабы проститься. И лишь двое в это время не были на церемонии. Отец, почему ты не на похоронах? Заявилась в королевский дворец девушка, не уступающая в красоте самой королеве Артурии. Нужно закончить документы к коронации. Не отвлекаясь от дел, ответил король Вестин. А как же мать, ты не хочешь с ней проститься? Немного гневно заявила девушка. И какая еще коронация? Ты и так король, или ты уже нашел ей замену? Повысился градус гнев в ее голосе. С Артурией я уже простился. Я предлагал ей продлить свою жизнь, она отказалась. Так что пусть лежит теперь в своем гробу. Обиженно и с большой долей грусти произнес король, а насчет коронации, да уже нашел замену. Ты, но, засунь железяку обратно в ножны, Мордрит. Я не твоя мать, терпеть не буду. Эф, не больно то и надо. Ага, в детстве была такой пусечкой, а выросла в такую задницу. Это вы с матерью виноваты. Мы, чем это, вы, я должна была стать королевой. Ага, конечно. А то, что есть действующий королева и король, тебя не беспокоит. Ты даже попыталась убить нас, своих родителей. Да все именно так. Мордрит была той еще безумной сукой. И это при том, что она выросла в любви и понимании. Вестин даже отчасти стал понимать Одина. Теперь выходки Хилы со стороны казались, как минимум, идиотскими и в некоторой степени предательскими. Тем не менее, в отличие от того, со своей дочерью Вест примирился. Да, для этого потребовалось применить силовые методы. Но в итоге молодая полубогиня была призвана к уму-разуму. И ее даже не пришлось убивать для этого. Неожиданность-то какая. Это все в прошлом. Все так. Теперь это в прошлом. Так, вернемся к коронации. Я занимался этой хренью, называемой королевскими обязанностями, почти век. Если бы твоя мама не была твоей мамой, я бы никогда к этому не притронулся. Но раз ее больше нет, то в жопу все. Я подготовил все для твоей коронации. Она состоится через 3 дня, так что знай и будь готова. Что? Впала в настоящий ступор молодая принцесса и будущая королева. Как ты там говорила, я получаю все, что я захочу. Ну вот, ты хотела, ты получила, а я больше никогда не притронулся к управлению каким-либо государством. Это такая мука, ты просто не представляешь. Так что я сдаю корону, и завтра меня уже здесь не будет. А ты думала, я бог, и мне откровенно надоело сидеть столько времени на одном месте. У меня все еще есть свои цели, и мне все еще нужно кое-что вернуть. Но отец, а как же я? Потеряла лицо девушки цвет. Ты уже взрослая девочка, Мордрит. Твоя слава лишь слегка уступает славе твоей матери. Так что время пришло, моя дорогая. Легко и непринужденно улыбнулся король, смотря на то, какой выросла его дочь. Только не развали королевство раньше времени. Я буду присматривать издалека. Отец. Глава 3. Год 1882. Вот именно так я и стал Пендрагоном, мистер Холмс. Проговорил мужчина, одетый в фрак и цилиндр. Его элегантности не мешало то, что на вид он был слегка диковат, а кожа отдавала крестьянской бронзовизной. К тому же его манеры выдавали в нем выходца из аристократии. Хэм-эм-эм-эм. В противоположность перед ним сидел не менее элегантно одетый мужчина, но вот его манеры. Они отдавал некой игрой, двойственной натурой, изменчивостью и огромной скукой. Твои истории больше похожи на сказки. Вся эта магия, королева Артурия, королева Мордрит, все это легенды, передающиеся из уст в уста. А этот твой великий кузнец, это же только для того, чтобы всучить мне твои поделки. Возмущенно указал мистер Холмс на витрины, где под толстым стеклом лежало различное оружие, преимущественно режущее.